Мы перешли в другой полк. Здесь было несколько пленных солдат, которых надо было допросить. Появился фотокорреспондент и решил сфотографировать их. Пленных выводили из дома, охраняемого бойцами, и строили во дворе дома. Фотограф был без оружия, а боец часовой один, поэтому я для безопасности вынул наган и рукой с наганом показываю немцам, как надо встать. Они очень перепугались, им казалось, что русский командир хочет их перестрелять, а фотограф будет делать снимки. Переводчиком мы попросили быть врача полка, еврейку из Энгельса. Я сказал ей, чтобы она перевела, что их будут фотографировать, а они подняли шум и начали кричать: «Най, най, них нацист!» И все показывали на одного рослого немца, мол, он нацист. Фотограф сделал несколько снимков, и пленных увели, оставив нациста для допроса. Из ответов выяснилось, что он артист из оперного театра в Дортмунде. На фронт пошел добровольно, надеясь скоро получить поместье в России, и очень огорчен тем, что попал в плен. Плен он считает временным, так как война кончится скоро, и его освободят из плена. Но раз он попадает в концлагерь, имение его семья уже никогда не получит. Я объяснил этому одурманенному Гитлером немцу, что война не кончится через 2 месяца, и он не вернется в Германию. Пусть считает себя счастливым, что остался жив. Он скептически отнесся к этому и заявил: «Фюрер сказал, значит, так и будет». Это был образец немецкого солдата, одураченного Гитлером обещаниями нажиться за счет разграбления имущества советских людей и уверенного в легкой победе над Россией. Все эти первые дни войны нас, фронтовиков, волновала мысль о том, что делается в стране, ведь должен же Сталин сказать об этом открыто. Утром 3 июля, уже в другом месте, связисты у радиостанции крикнули нам: «Идите, Сталин выступает!» На опушке леса мы по полевой радиостанции слушали речь И.В. Сталина. Спокойным, глуховатым голосом он сказал на весь мир страшную правду о войне. «Над Родиной нависла смертельная опасность. Речь идет о жизни и смерти советского государства». Его речь перевернула наше сознание и понятие о войне, развеяла иллюзии тех, кто помышлял через 2-3 месяца быть в Берлине, кто надеялся, что в Германии разразится революция и фашизм будет уничтожен, что война против СССР революционизирует сознание немецких рабочих и крестьян. Обстановка была совершенно иной. Многомиллионная немецкая армия верила в Гитлера, надеялась на легкую победу, лезла вглубь нашей страны. Немцы жгли, убивали всех, кто попадался на пути, грабили население, насиловали. Особую ненависть они проявляли к евреям. Здесь, в Белоруссии, проживало много евреев в селах. Они были колхозниками, работали, пахали и сеяли хлеб. В первые дни войны немецкие летчики зверски уничтожали еврейские поселения, сожгли Свержонь, Гадиловичи и другие деревни. Возвращаясь в политотдел, мы видели, как немецкие летчики подожгли наш бомбардировщик ДБ-3Ф. Пилот сумел посадить горящий самолет около дороги Могилев-Гомель, среди поля с мелким кустарником. Мы выскочили из машины и побежали к самолету. Увидев меня, пилот подумал, что сел на занятую противником территорию, и вытащил пистолет. Он не ожидал встречи с человеком в авиационной форме и принял меня за переодетого немца. Откуда тут человек в летной форме? Но его стрелок-радист в желтом меховом жилете закричал летчику: «Товарищ капитан, не стреляйте! Это наш старший политрук! Я ему экзамен по истории партии сдавал!» Капитан убрал свой пистолет и подошел к нам. Он рассказал, что с аэродрома Иваново они летали бомбить Кёнигсберг, но на обратном пути у линии фронта их догнали мессершмитты и подожгли самолет. В экипаже было только 2 человека. Сержант авиационно-технической службы, наш выпускник, летал вместо стрелка-радиста. На машине мы привезли летчиков в Гомель. Там я получил новое срочное задание — найти танковый корпус и дать командованию прочитать под расписку совершенно секретную директиву ЦК ВКПБ и СНК СССР от 29 июня 1941 года. Мне дали полуторку, 2 пулеметчиков с ручным пулеметом, и с рассветом мы выехали из Гомеля. У меня была карта, топографию я знал отлично и хорошо ориентировался на местности. На проселочной дороге за Довском мы ехали по редкому кустарнику. Впереди был жидкий лес, а перед ним болото. И вдруг на нашу дорогу из кустов выскочил танк темно-зеленого цвета. Приземистый, он быстро шел нам навстречу. Деваться было некуда, мы остановились, все вышли на обочину, а танк под прямым углом свернул в болотце и, не сбавляя скорости, покатил в лесок. Это был наш знаменитый Т-34. До этого времени я таких танков не видел. Мы пошли по следу танка и на опушке лесочка увидели еще с десяток таких. Генерал в общевойсковой форме стоял среди командиров в кителе нараспашку. Я представился генералу. Он взял директиву и молча начал читать. Затем ее прочитали комиссар и начальник штаба, и все расписались. Генерал с обидой сказал мне, что у него всего 10 танков, а задачу им ставят, как танковому корпусу. Из 10 танков 3 занимает командование, и только 6 могут воевать. «Вот так и воюем», — сказал он. Я распрощался с танкистами и поехал обратно. Как только выехали на дорогу в Довеку, где в помещении почты в центре перекрестка дорог был армейский узел связи, на нас напали немецкие истребители. В паре они поочередно пикировали и обстреливали машину. Наш ручной пулемет встретил немцев огнем. На газике нас догнал капитан с повязкой на голове. Мистер Шмидт обстрелял машину и легко ранил его в голову. Капитан тоже начал стрелять из своего ручного пулемета. И тогда истребители изменили тактику. Один заходил спереди, а другой сзади. Мы оставили машины, а сами скрылись в бетонной трубе под дорогой. Имея превосходство в воздухе, немцы охотились на дорогах за каждым человеком. Капитан сказал, что шоссе на Рославль перерезано немцами в районе Пропойска. Но не нам было думать, как немцы обходят нашу 21-ю армию с правого фланга, и мы не придали этому особого значения. Немецкие истребители улетели, и мы благополучно приехали в Гомель, где я получил новое задание — проверить один госпиталь и вместе с врачами выявить людей, которые сами покалечили себе руку. Госпиталь размещался в школе, и целый этаж в нем был заполнен ранеными в руку. С врачом-хирургом мы установили явных самострелов, которым отменили эвакуацию в тыл, а дела передали в военный трибунал для привлечения к суду. Да и сами бойцы знали членов вредителей и помогали их выявлению. От горькой правды уйти было невозможно, а трусы среди коммунистов, побросавших или уничтоживших свои партбилеты, были. Отчитавшись за проверку госпиталя, я получил новое задание. Меня вызвал начальник особого отдела армии, Хондошко, носивший 2 ромба в петлицах. Он спросил меня, знаком ли я с устройством укрепрайона. Я ответил, что на Дальнем Востоке был в таком районе. «Вам срочное задание и очень важное. Нам известно, что линия укрепленных районов по старой границе не имеет личного состава и не вооружена. Поедете в район Мозыря и там на месте проверите укрепрайон под Припятью. В вашем распоряжении 2 специалиста, общевойсковой полковник и капитан-артиллерист. Машину возьмете на площади». И назвал номер машины. Мы немедленно выехали в Мозырь. Полковника, как старшего по званию, посадили в кабину, а мы с капитаном забрались в кузов полуторки. Навстречу нам гнали стада скота, но до рощицы мы не встретили ни одной машины и несколько раз останавливались, выбегая от машины на откос в сторону от налетевших немецких самолетов. Углубляться в лес было невозможно, места были болотистые, и вдоль шли глубокие канавы. В Мозырь мы приехали в темноте. В городе никакой маскировки, горит свет, в парке танцы, не соблюдаются требования прифронтового города. Комендантом укрепрайона был неунывающий подполковник, не осознающий опасности для нашей родины. Когда я предъявил свое удостоверение и сообщил о цели нашего приезда, он стушевался, не ожидая, что кто-то его проверит. Все мои требования были немедленно выполнены, танцы прекратились, и город погрузился в темноту. Комендант подтвердил, что вооружения в УР нет, а личный состав только начинает прибывать. Связь по городу у него была устойчивая, но с высшим руководством связи он не имел и никаких указаний ни от кого не получал. Интересуемся, что будет делать в случае наступления немцев. Будем обороняться, боеприпасов много. Пришел командир речной флотилии Припяти. Его флотилия заперта, выход в Днепр захвачен немцами. Он заявил, что будет сражаться до последней возможности, а потом затопит катера и уйдет в партизаны. В дотах укрепрайона пристреливали пулеметы, заполняя карточки огня. Все здесь оказалось явно недостаточным для боя. Агрегат освещения не имел горючего, боеприпасов и продовольствия мало. Личный состав ранее службу в дотах не проходил, да и люди все довольно немолодого возраста. Настроение у личного состава было пессимистическое. Моим следующим поручением стали поиски начальника политотдела армии Червова, который пропал без вести в районе Жлобина. Мы отправились с политруком из комсомольского отделения и на машине доехали до первых частей, державших оборону по Днепру. Сначала мы попали в полк, которым командовал грузин по фамилии Кипиани. Его командный пункт разместился под сбитым немецким самолетом-разведчиком Хеншель. Он тут уже несколько дней, и в газете «Известия» было фото с надписью «Командир части Кипиани, у сбитого им немецкого самолета». Автором снимка и очерка был корреспондент Евгений Кригер. Когда мы приближались к самолету, майор Кипиани закричал нам: «Если вы, газетчики, не подходите, я изобью вас!» А был Кипиани довольно рослым и крепким человеком. Мы сказали, что мы не газетчики, а политработники. Подошли и видим, Кипиани держит газету с фото и очерком о нем. «Я больше никогда не буду разговаривать с газетчиками. Брехуны! Я не сбивал этого самолета, и чужую славу мне не надо приписывать. Прочитают бойцы, и что подумают о своем командире? Ой, нехорошо поступил Кригер!» Он еще долго выражал свое негодование. Кипиани о судьбе комиссара Червова ничего не знал. Мы попрощались и двинулись дальше, к Жлобину. Навстречу попадались местные жители из Жлобина, раненые бойцы. Со всеми встречными мы вели разговор о Червове, и нам удалось выяснить, что Червов был за Днепром в передовых частях, сдерживающих натиск немцев. Он возглавил контратаку небольшой группы бойцов и был убит. Контратака не удалась, и его тело вынести не смогли. Найдя несколько свидетелей, я записал их имена и место их жительства. Тогда оборона на Днепре была подвижной. Днем немцы теснили наши части, а ночами наши их выбивали. После небольшой передышки я занялся проверкой факта проявления трусости командиром дивизии полковником Гудс. За трусость, проявленную в бою, он был отстранен от командования дивизией. Велось следствие для предания его суду военного трибунала. На следствии Гудс сочинил легенду, что он был за Днепром, его обстрелял немецкий самолет, мол, он не трус. На самом деле за Днепром он не был, а свою машину сам прострелил в нескольких местах. Мне уже приходилось видеть пробоины от обстрелов самолетами. Здесь ничего похожего не было, стреляли с земли. Подтвердил это и шофер Энки. Доложив все следователю, я тут же получил новое задание — проводить в лес за Гомель группу партизан во главе с партийным работником Ершовым. На машине я отвез его группу в лес, севернее Речицы, а там их переправили за Днепр. Новое поручение я выполнял вдвоем со старшим политруком, призванным из запаса. Мы должны были найти корпус генерала Петровского и на месте устранить потери в политсоставе, проводить беседы с бойцами по разъяснению речи Сталина, собирать немецкие листовки. 63-й стрелковый корпус Петровского овладел Рогачевым и Жлобином и продолжал развивать наступление на Бобруйск. На подходе к расположению частей корпуса мы увидели странную картину. Всюду лежали солдатские мешки и даже шинели. Чем ближе мы подходили к штабу корпуса, тем больше встречалось выброшенных красноармейцами вещей. Книги, тетради, белье, запасы мыла — все, что отягощало бойцов в бою. Приказ Петровского требовал выбросить все из мешков, кроме НЗ и патронов. И воины форсированным маршем поспешили к Днепру. Теперь это имущество собирали тыловики полков. Пробираясь сквозь мелкий лес, мы нашли штаб корпуса. Здесь нам удалось встретиться и побеседовать с Петровским. До взятия Жлобина и Рогачева он имел звание комкора, и вот теперь первым военное время получил звание генерал-лейтенанта, а командиры дивизий — Прищепов, Фоконов и Раковский — генерал-майоров. Генерал Петровский был сыном ГАИ Петровского, соратника Ленина, профессионального революционера. В 30-х годах генерал командовал Московской пролетарской дивизией, потом был арестован. Он рассказал нам об этом. «Арестовали! Предъявили обвинение в измене родине, заставляли силой подписать этот документ. Не подписал. Отец добился встречи со Сталином, объяснил ему правду, и меня выпустили. Вызвал меня Сталин и сказал: «Товарищ Петровский, в таком большом деле, какое идет в нашей стране, бывают ошибки. Вот и с вами такое случилось. Вы снова будете в армии, но прежнюю должность вам не дадим. Это неудобно, и генерала присвоить пока не можем. Свободна должность командира 63-го стрелкового корпуса в Саратове». Я согласился, и вот воюем.